Сонет 101. О, ветреная муза, отчего, отвергнув правду в блеске красоты, ты не рисуешь друга моего, чьей доблестью прославлена и ты? Но, может быть, ты скажешь мне в ответ, что красоту не надо украшать, что правде придавать не надо цвет, и лучшее не стоит улучшать? Да, совершенству не нужна хвала. Но ты ни слов, ни красок не жалей, чтоб в славе красота пережила свой золотом покрытый мавзолей. Нетронутым, таким, как в наши дни, прекрасный образ миру сохранит.